болеет, тебя ждет успех. Таких как ты, один на миллион, хотя скорее на квадратиллион. Как иронично, умно и толково, не будешь ли любезно одарить меня хоть словом? Это зависть, такой мягкий волос, не думаешь попробоваться на программе голос? Лесть, знакомьтесь, это мистер Лесть. Заступи Богу, бы не счесть. Мы без него, и как он всюду нужен есть. Он может просто всех уесть, ему составит эту честь. Не отводи глаза, со всеми дружен он. Вот это факт, ты очень редкая находка. Быть может, мне позволишь ты с собой сделать маленькую фотку. Какая грация, какой тонкий вкус. И baby girl, я вот-вот влюблюсь. Какие шутки, детка, поверь мне, крайне важно знать твое мнение. Лесть, знакомьтесь, это мистер Лесть. Заслуги Богу бы не счесть. Мы без него, и как он всюду есть. Он может просто всех уесть. Ему составит эту честь. Не отводи глаза, со всеми дружим. Он что-то бронили, может быть, я абсолютно честно, правда, так считаю. В твоих глазах иду ко дну, дыри тону, и будто заживо сгораю. А мне ты что такого прежде говорил, и несомненно не доводилось. Пойдем скорее, тебя прошу, едва дышу, я не лечу тебе сегодня. Ты моя детка, сегодня я не буду. Но ты на сегодня, ты на сегодня.